Она вдруг резко отдернула передник, и он увидел, как сверкнуло лезвие ножа. Он отшатнулся, будто на коленях у нее лежала гадюка. Долгое время он не мог вымолвить ни слова. Он стоял, покачивая головой в полной нерешительности. «Анна! Анна!» — сказал он наконец. «Ты, я вижу, тяжело больна. Нам надобно принять какие-то меры. Как только я вернусь сегодня домой, я попрошу доктора, чтобы он выяснил, что с тобой сталось». С этими словами он ушел. Но теперь она поняла все, что хотела понять. Теперь она знала, что этот человек никогда не поможет ее горю. Как отрадно уехать из дома и оставить повседневные заботы, даже если едешь всего-навсего в тряской крестьянской телеге. Ведь ты знаешь, что все твои мучения есть нечто приходящее, и что скоро все снова будет хорошо, как только долгожданный маленький человечек увидит свет. Однако терпение твое в последнее время подверглось слишком тяжким испытаниям, и для тебя поистине благотворно вырваться хоть ненадолго на волю и увидеть, что может дать человеку жизнь, кроме озлобленности и недоброжелательства. Карлу Артуру довольно было миновать докторскую усадьбу и свернуть в деревню на главную улицу, чтобы его окружили радость и веселье. Он увидел, как в воздухе развиваются красные, белые и желтые платки. По обе стороны дороги были поставлены лари, битком набитые товарами, а на проезжей части толпилось такое множество людей, что лошади пришлось пробираться сквозь эту толпу шаг за шагом. Одним словом, в Корщурке была ярмарка. Правда, не такая богатая, как осенняя, когда люди запасаются на всю зиму, но, во всяком случае, тоже весьма долгожданная и оживленная. Заезжие вестер-йетландцы предлагали ситцы, что впору носить красным летом, а оно было не за горами, да лекарлицы торговали лемехами да косами, без которых нет ни пахоты, ни жатвы. Корзинщики протискивались сквозь толпу, сплошь увешанные корзинами, которые так пригодны, когда ходишь по ягоды. Явились туда и бердники. Берда висели у них на спине большими связками. Их товар был самый ходкий, ведь долгими летними днями в самый раз садиться за кросна. И какое же это было прекрасное зрелище! А Карлу Артуру более всего нравилось, что лица у всех сияли радостью. Именитые купцы из Кристенехамна, Карлстада и Эребру, которые не гнушались сами разъезжать со своими товарами, стояли за прилавками, одетые в богатые шубы, в шапках из тюленьего меха, и встречали покупателей самой радушной улыбкой. Далекорлейские девушки, веселые в пестрых нарядах, разложили на простых лотках свои товары, а местные жители здоровались с друзьями и знакомыми и улыбались им радостно от всей души, как улыбаются люди весною, когда пришел конец холодам, ненастью и сидению в заперти. Надо сказать, что вино тоже немало способствовало веселому расположению духа. Однако в такую пору пьяных еще не было видно, просто люди расхрабрились и были не прочь посмеяться. Кое-где образовалась такая давка, что проехать было никак нельзя, приходилось останавливаться и ждать. Карл Артур на это не сетовал, а напротив, с удовольствием смотрел на забавные сценки, которые разыгрывались в ярмарочной толчее. Перед одним прилавком, где продавалась приотличнейшая льняная домотканая материя из Вестер-Йетланда, стоял старик-торпарь, изможденный, неказистый, в потрепанной одежде. Он держал за руку красивую девочку. Старик, видно, уже хватил рюмочку-другую, на весеннем солнце его разморило, им овладело блаженное состояние лихости и удальства –